Глава 10. Их цель. Вечером того же дня комнату Килкиера посетили 10 визитеров. Килкиер и Франда были аристократами, так что, должно быть, их родители через армейскую верхушку велели обращаться с ними соответственно. Перед их комнатой стоял одинокий солдат. И, увидев нас, он на мгновение удивился. Время уже было позднее для того, чтобы слоняться по форту. Коридор освещали слабые восковые свечи. Так что освещение было так себе. И из этого полумрака выбрела группа из 10 человек. Это-то солдата и удивило. Но потом он, похоже, вспомнил указания Килкиера. «А, Эдве, мне все сказали. Можете не стучать, так заходите». «Странно эти аристократы». Сказав это, он отошел от двери. Кивнув ему, мы открыли и зашли в покои Килкиера. «Огромная!» Кто бы ни вошел внутрь, это первое, о чем он подумал. По сравнению с нашими комнатушками, комната Килкиера и Франды, аристократов, была просто огроменной. Даже после того, как мы вошли, место еще оставалось. Думая о том, какая же пропасть между простолюдинами и аристократами, я начал представляться. «Простите, господин Килкиер, господин Франда, это Джон Сириас, и со мной еще 9 человек». Услышав почтительную речь, Килкиер засмеялся. «Да здесь никто не услышит. Похоже, здесь звукоизоляция специально для аристократов. Солдаты за дверью нас вообще не слышат. Так что можешь говорить нормально, Джон». Послушав его, я начал говорить как обычно. «Тогда мог бы и заранее предупредить, а так одни сложности. Так ты сам в столовой ко мне почтительно относился. Так что все это твои сложности». Опс, похоже, удивили. Глядя на реакцию 9 учеников магического университета у меня за спиной, Килкиер грустно улыбнулся. Обернувшись, я увидел всех в полной прострации. Они смотрели на меня глазами, жаждущими объяснений. Я кивнул и заговорил. «Да ничего особенного, я же говорил, мы подружились». «Ну, говорил, но уважительное обращение где? То, что ты так с аристократом говоришь, это ничего?» Переживающий Атрис переводила взгляд с Килкиера и Франда на меня. Ответил за меня Килкиер. «Никаких проблем. Мне даже это приятно. Но с другими аристократами Джону так себя вести не стоит. Но я не возражаю. А ты, Франда?» Килкиер обратился к стоявшему рядом Франде. Тот кивнул в ответ. «Да никаких возражений. Если уж этот невоспитанный простолюдин Джон обращается к господину Килкиеру как к равному, то и со мной не стоит говорить с излишней вежливостью». Было легкое недовольство, но оно было шуточным. В подтверждение этому на лице Франда не появилось недовольства или злоба. Он довольно улыбался, похоже, ему самому все это нравилось. «Такие дела. Хочу, чтобы и вы разговаривали со мной на равных. Ведь именно это подразумевает дружба. Если будете разговаривать как обычно, я на вас не разозлюсь и не доставлю проблем. Просто хочу дружить с вами, как самый обычный человек. Я прошу лишь об этом». После таких слов аристократ склонил голову. Вот уж и правда аристократ, который не похож на аристократа. Я и в той жизни так думал, но теперь точно убедился. Его слова всех озадачили, но ни в речи, ни в поведении не было заметно, что он врет. Так что ребята приняли решение. Трис вышла вперед и заговорила. «У меня нет друзей среди аристократов, так что полагаюсь на тебя. В магическом университете тоже есть аристократы, но такого, как ты, я вижу впервые, Килкиер». Сказав это, она протянула руку. Следом похожие слова сказали и остальные, и пожали руки Килкиеру и Франде. Тут и было положено начало нашей дружбе. Мы были слишком уж дружелюбными, так что Франда начал беспокоиться. «Вы ведь будете осторожны в окружении посторонних? Так ведь вас и наказать могут». Вот такие неприятные слова он произнес. Все и так прекрасно это понимали, но он действительно переживал, все ли будет в порядке. Все ученики магического университета знали, как стоит себя вести. Они знали, как себя защитить, но впервые встретившийся с ними Франда все же беспокоился. Вот когда он нас узнает, то поймет, что волноваться не о чем. Пока парень продолжал волноваться, Килкиер достал сладости и напитки и начал со всеми знакомиться ближе. Добра и правда оказалось много. Вдвоем с таким справиться было бы очень сложно. Все это стоило бешеных денег, но с точки зрения семьи Килкиера это была мелочь. Что тут поделаешь, если не съесть, еда испортится. Глупо это, да и беспокоиться не стоит, а просто наслаждаться дорогими сладостями. Ого, так в магическом университете и таким занимаются? Я много раз бывал в лабиринте, но все время в сопровождении. Хотел бы и я там с группой побывать. Сначала поедание сладостей прошло полчаса, так что уже никто и ни в чем себе не отказывал. Даже речь Килкейра и Франда больше не была такой зажатой, все вели себя как простые ровесники. Это могло бы быть проблемой, но Килкейру было так весело, что хорошее настроение никуда не уходило. Мы рассказывали о себе. Такой разговор был более важен даже не для просто друзей, а для уклада аристократов и простолюдинов. Килкейр мог узнать, как живут простолюдины и представители других рас. Такой опыт был ценен для того, кто станет крупным землевладельцем. Нам и самим было интересно, как живут, да и о чем думают аристократы. Мы знали, как живут аристократы в стенах учебного заведения, но вот об их отношениях внутри семей мы ничего не знали. Коу добывал новую информацию, но сильно яснее все не становилось. А тут была возможность разузнать все у первоисточника. Такая информация была действительно ценной. Конечно, были вопросы, на которые сын герцога ответить не мог. Так что в таких случаях Килкейр просто переводил тему в другое русло. Его ораторские способности говорили о том, что он аристократ. Но он точно наслаждался общением. Так что недовольства никто не выказывал. Да мы и сами осторожничали, понимая, куда лучше не заходить, о чем Килкейр, похоже, догадывался. Говорили мы уже не как дети, но Килкейру это было привито с рождения. А нас научили этому в магическом университете. Но это не делало разговор менее увлекательным. Ну как же сложно впервые проходить лабиринт. А потом еще и узнали, что нам сложное задание досталось. Еще и со стражем сражаться пришлось. Трис рассказывала о том, что было на первом году обучения. Килкейр лишь удивленно кивал ее ответ. Но вы справились? Ага, ведь все мы старались. И Фи, и Норт, и Джон тоже. Было трудно, но оттого и приятнее добиваться успеха. Ведь и правда было здорово, но это если сейчас вспоминать. И правда, было весело. А потом мы еще и хорошее восстанавливающее снадобье сделали из воды магического источника, что действительно было радостно. Здорово, хотел бы и я через такое пройти, сказал Килкейр с завистью. А вот я задумался. Разве это место не лучше для поиска опасностей? «Килкейр, ты планировал попасть в форт демонического леса? Неужели из-за поджидающих здесь опасностей?» Килкейр ответил, опустив голову. «Ну, в общем-то, так и есть. И я не могу потерпеть неудачу. Это даже не столько весело, сколько страшно. Мне стало любопытно, почему же он тогда вообще сюда прибыл. Не знаю, можно ли спрашивать о таком, но я бы хотел знать, для чего вы сюда прибыли». «Мы здесь на практике от магического университета. Неужели это аристократическая традиция?» Килкейр покачал головой. «Не всякий бы аристократ с такой традицией справился. Почти все они трусы. Я здесь из-за дракона». Меня поразили его слова. Драконы были одними из самых опасных монстров. По возможности к ним даже приближаться не стоило. Так какое же дело у него к дракону? И еще кое-что. Дракона ищет не только Килкейр. До выпуска у меня тоже была важная цель – убить дракона. Это попросила по договору девушка, живущая в моем теле, Фалина. Конечно, я не собирался охотиться на дракона прямо сейчас. До выпуска девушка сможет поддерживать вот такое существование. И ради подготовки к тому, что будет, я пришел на практику сюда. И цель Килкейра, скорее всего, тоже заключалась в убийстве дракона. Мне сразу подумалось, не смогу ли я достигнуть своей цели заблаговременно. Хотя не было похоже, что Килкейр и Франда смогут убить дракона самостоятельно. На тренировках я видел. Слабаками их назвать было нельзя, но этого было недостаточно, чтобы одолеть дракона. Но если они отправятся, как друг, я разве не должен буду прийти на помощь? Я призадумался. А в той жизни Килкейр на драконов охотился? Если да, то они без моей помощи должны справиться. Но в этой жизни мои действия произвели немалый эффект. Отца, который должен был быть в это время в форте, не было. Может, его поход на дракона был как-то связан с отцом? И раз его нет, возможно, для парня все закончится неудачей? Так что я решил. Если Килкиир пойдет на дракона, я ему помогу. Мне хотелось знать, для чего ему это, так что я задал свой вопрос.